Если бы, как в старину фараон, принял сегодня жестокий закон, чтоб уловить нас в сети. Взрослые можете Богу служить, детям не нужно в собрание ходить. Вы согласитесь с этим? Мы христианские дети. И ни за что на свете Господа не оставим. И от родных не отстанем. С ними в часы отрады, с ними через преграды пойдем под рукою высокой. К небу одной дорогой.